Удивительно было, что они ссорились. Я сперва не поверил ни своим глазам, ни ушам, ни иным органам чувств, которые встревоженным хором докладывали, что в моем доме происходит натуральный скандал. Хотя, конечно, чрезвычайно тихий и вежливый, с сэром Лонли Локли иначе не поскандалишь. Знаю я этот его флегматичный вид и бесстрастный тон, проявляющийся в те моменты, когда нормальные человеческие люди начинают орать, размахивая кулаками. А что каменные стены трещинами порой идут, так сами виноваты. Нечего было затевать дискуссию. Впрочем, стены моего дома пока были целы. Думаю, это потому, что всерьез рассердиться на Миламоре решительно невозможно. К ее тяжелому характеру и темпераменту боевого генерала прилагаются очаровательный облик легкомысленной старшеклассницы и неотразимые манеры избалованного ребенка из хорошей семьи. Убийственное на самом деле сочетание. Кого угодно обезоружит. Однако сэр Шурф старался как мог. «Когда ты принимаешь необратимое решение...» — говорил он самым невыносимым из своего богатого арсенала подчеркнуто спокойных голосов. — Следует ясно представлять, кому именно придется расхлебывать его последствия. И если этот кто-то не ты сама, решение следует пересмотреть. — Да какое оно к драным козам хренобратимое! — свистящим от ярости шепотом спрашивала Миламоре. Что за роковые последствия тебе уже примерещились? Откуда столько пафоса? С какого перепугу ты пытаешься раздуть полную фигню до масштабов вопроса жизни и смерти? Не жизни и смерти, а свободы выбора. Причем, заметь, не твоей свободы, а чужой. Все, чего я хочу, донести этот факт до твоего затуманенного алчностью сознания. Эй! — наконец сказал я. — Привет. Рад вас видеть. Одна небольшая просьба. Если соберетесь убивать друг друга, сначала пристукните меня. Я без вас затоскую, а руки на себя накладывать не обучен. Совсем беда. — Еще один псих с вопросами жизни и смерти на мою голову, — фыркнула Миламоре. — С какой стати нам друг друга убивать? — С просонок еще и не то померещится, — объяснил я. — Никогда прежде не видел, чтобы вы ссорились. — Ну, если это вас развлекает, можете продолжать. — Прости, пожалуйста, — вежливо сказал Шурф. — Мне не следовало затевать ссору в твоем доме. Но мое безобразное поведение отчасти извиняет тот факт, что я пытаюсь отстаивать твои интересы. — Мои интересы? — изумился я. — Погоди, ты еще что-то о свободе говорил, когда я вошел. Неужели Миламоре решила продать меня куманским работорговцам? Я не знал, что у нас настолько плохо с деньгами, но как раз недавно прикидывал, что мог бы ограбить невидимую флотилию. Это решит проблему? Все-таки у него потрясающая интуиция, — улыбнулась Миламоре. Хочешь сказать, я угадал? Ты действительно решила торговать моим спящим телом? Да ну, брось заливать. Кто в здравом уме такой ужас купит? Ты другое угадал. Речь действительно о деньгах. Вернее, о собачьем доме, но в некотором смысле и о деньгах тоже, потому что нам их предлагают в качестве отступного. «Так, стоп!» — я поднял руки вверх и рухнул в кресло. «Ничего не понимаю. Какой собачий дом? Куда отступаем? И зачем тебе деньги вот прямо с утра?» «Это для тебя с утра, а у нормальных людей уже полдень», — напомнила Миламоре. «Самое время наконец-то разбогатеть». Хвала магистрам, она уже совершенно успокоилась. И явно не горело желанием продолжать спор. Шурф нахмурился и укоризненно покачал головой. Тоже хорошо. Когда он действительно сердит, внешних признаков недовольства от него не дождешься. Хозяин дома, который мы с леди Миламоре в свое время арендовали для собак, нынче утром получил предложение о продаже недвижимости, объяснил он. И обратился к нам с просьбой досрочно расторгнуть договор об аренде, который мы в свое время заключили на 3 дюжины лет. «Этому проходимцу, как я догадываюсь, светит очень выгодная сделка», — вставила Миламоре. «По крайней мере, отступные, которые он предложил, раза в 3 превышают обычную в подобных случаях компенсацию. Я считаю, надо соглашаться, пока он не передумал. Все равно собаки живут в мохнатом доме и съезжать отсюда не планируют. а мы, как дураки, платим за аренду никому не нужной развалюхи, потому что идиотский договор может быть расторгнут только по желанию владельца. И вдруг это желание у него возникло, да такое сильное, что он еще и кучу денег готов заплатить за наше освобождение от этого грешного домишки. Глупо было бы прохлопать такую удачу. — Понимаю, — кивнул я. — Еще бы я не понимал. Миломори совершенно равнодушна к деньгам как таковым, но при этом чрезвычайно азартна. Получив на службе недельное жалование, может рассеянно сунуть его в ящик стола и никогда больше не вспомнить. Зато я своими глазами видел, как она рыдает от ярости, проиграв мне в крак всего полдюжины горстей.